Надо сказать, что мальчик с пальчик все время следил за странным господином, и когда увидел, что тот исчез, тут же смекнул. Это же и есть тот самый людоед с семимильными сапогами. А 6 вязанок дров ему не нужны. Он хочет съесть моих братьев. Целый день мальчик с пальчик шнырял вокруг дома и занимался довольно необычным занятием. Он набивал свои карманы камешками. Да не всеми подряд, а выискивал только белые. Когда день склонился к вечеру, дровосек позвал своих 6 сыновей, положил им на спины по вязанке дров и велел за каждую взять с господина в красном камзоле по серебряной монете. «Идите же по тропинке мимо липы с дуплом, и через час будете на месте». «Батюшка, я тоже пойду с братьями. Должен же кто-то насвистывать им песни дорогой, чтобы их не одолела скука». «Ладно, иди, но с первой звездой, чтобы все были дома. Иначе я задам вам трепку, вы меня знаете». Дети пошли по тропинке мимо липы с дуплом. 6 братьев, покряхтывая, тащили дрова, а мальчик с пальчик замыкал шествие и всю дорогу насвистывал забавные мелодии. Через час, когда хлынул проливной дождь, братья добрались до пещеры людоеда. Там уже горел очаг. В огромном котле бурлила вода, а людоед, вернувшись с прогулки по огороду, резал салат и петрушку. Он предвкушал знатный ужин. Его мокрые семимильные сапоги стояли у решетки очага, потому что вымокли до каблуков. «Привет, господин! А вот и мы!» «Гоните 6 серебряных монет, и мы пойдем обратно!» «Ну уж нет, обратно вам идти не придется!» «Я съел вас с салатом и петрушкой!» «Да, да, потому что обожаю маленьких мальчиков!» Братья затряслись от страха и не могли поэтому ступить ни шагу. Тут из-за их спин вышел мальчик с пальчик. «Господин людоед, не спешите есть моих братьев! Лучше разрешите им полакомиться в вашем саду черешни. Представляете, когда вы их сварите в вашем котле, у вас получится небывалое блюдо. Мальчики в черешневом соку». Это мысль. Ну, идите в сад скорее. А ты, малявка, пожуй всласть мой чеснок. Я тобой тоже закушу напоследок. Ты у меня будешь десертом в чесночном соусе. Мальчики шмыгнули за порог, и тут мальчик с пальчик сказал своим братьям: «Бегите скорее домой, темнота вам не помеха. Всю дорогу до пещеры я бросал на тропинку белые камушки. По ним вы легко определите нужное направление». «А ты, мальчик с пальчик, отец и матушка нам не простят, если тебя сожрет людоед!» «За меня не беспокойтесь! Я вернусь домой за минуту до вашего прихода!» Время не ждало, и 6 мальчишек побежали в темноте по белым камушкам находчивого братца. А он сам вернулся в пещеру к людоеду. «Ну, вот и славно! Десерт уже на месте. А где основной ужин? В черешнем соку. Сейчас будет. Послушайте, а что у вас за обувка такая чудная стоит? Можно я ее примерю? А? Да ты в них утонешь. Ну, если тебе охота, влезай в сапоги побыстрее. Я сегодня добрый. Мальчика с пальчика не надо было долго упрашивать. Он шмыгнул белкой в сапоги и... О, чудо! Стал обычным мальчишкой. А, ты меня обманул! Я не думал, что ты вырастешь на глазах! А вы обманули моих родителей! Захотели поужинать моими братцами! Не бывать этому! Мальчик с пальчик начал как шмель носиться по пещере, опрокидывая то котел с кипятком, то подсвечники с горящими свечами, кастрюли, лавки и всякую другую домашнюю утварь и мебель. Людоед начал бегать за обманщиком, но ничего, кроме шишек на лбу и ссадин на руках и ногах, не получил. Мальчик с пальчик в конце концов вылетел из пещеры и за минуту до прихода своих братьев явился домой. Для этого ему понадобилось сделать всего полшага. Когда вся семья дровосека собралась, дети рассказали о том, что с ними приключилось. Мать чуть было не упала в обморок, а отец озадаченно спросил: не явится ли людоед к нам снова? Вряд ли. Я в самый последний момент разлил при входе в пещеру бочку с медом. И людоед будет барахтаться в этом липком озере целый год. Тот-то семья дровосека развеселилась. Тут бы и сказку закончить. Но напоследок надо сказать. Однажды мальчик с пальчик встретил пролетавшую под облаками матушку гусыню. Несказанно обрадовался, обнял ее за белоснежную шею и поцеловал в кончик красного клюва. А она подарила ему перо из своего крыла. Им-то, этим самым пером, я и пишу эту сказку.